2. Истина, реализация, я, постижение, одно, адвайта, не два. Но то, каким образом учение, состоящее из указателей в сторону постижения, находит свое выражение посредством или через различных учителей и мудрецов, крайне варьируется. Выражение это в значительной степени предопределяется запрограммированностью и обусловленностью конкретного организма тела ума, через которое оно происходит. Прежде всего, само сердце учения, его основа или нерасщепляемое ядро находит свое неповторимое выражение всякий новый раз, когда случается понимание. В изрядной мере это определяется тем, как, каким образом, в какой среде и при каких обстоятельствах пробуждение произошло в каждом отдельном случае. Это легче проиллюстрировать, чем объяснить. С Раманы Махарши пробуждение произошло, когда он был еще совсем юн. Не в силах справиться с захлестнувшим его ощущением близкой смерти, он лег и отдался яркому переживанию умирания, наблюдая за тем, как происходит прекращение физических и ментальных функций с приходом смерти. Когда это случилось, наступило осознавание, что «я», которым каждый себя считает, умирает вместе с телом и умом. И тем не менее, когда это фальшивое «я» вместе со всем остальным исчезает, остается ощущение чистой бытийности, осознавание «я есть». Он понял, что это именно то, чем «я» является на самом деле. Не тело, или ум, или личность, или ощущение обособленного «я», которые умирают, а «я-я», которое вечно. Случай Рамана Махарши представляет собой сердцевинное понимание, которое отражается в его учении, советующим слушающим просто быть, следовать за «я есть» и пребывать в «я». Отчет Нисаргадатты Махараджа о произошедшей реализации выглядит совершенно иначе. Он утверждает, что его гуру сказал ему, что на самом деле он, Махарадж, не тот, кем считал себя. Поистине, не это тело, а не что иное, как абсолют. Он отнесся к своему гуру с доверием, а к его словам со всей серьезностью. А через 3 года медитации и концентрации на них понимание стало полным. И это то, на чем сосредоточено все учение Махараджа. Он неизменно обращался к своим слушателям от лица Абсолюта «Я есть то», а не от лица отдельно взятого индивидуума, и настаивал на том, чтобы ему не задавались вопросы, основанные на отождествлении с телом. Тот, кто до своего пробуждения обучался у учителя или гуру, будет, скорее всего, учить тому, что учитель или гуру есть путь. Тот, через кого пробуждение произошло спонтанно, без учителя, будет наверняка утверждать, что необходимости в гуру нет. Тот, чье пробуждение последовало за периодом интенсивных медитаций и непонятным образом оказалось связанным с мощным мистическим опытом, вполне вероятно, примется за обучение медитации и мистицизму.